Когда я добралась до Дринкландии, Алекс нервничал, а Лили уже была в изрядном подпитии. Мне вдруг пришло в голову, уж не узнал ли откуда-нибудь Алекс, что меня сегодня приглашал на свидание знаменитый и убойно сексуальный парень. Знает ли он? Может, чувствует? Может, стоит ему сказать? Да нет. Зачем мы будем обсуждать такие мелочи? Ведь меня же не интересует тот парень. Я даже и притворяться не хочу, что интересует. Так ради чего я буду о нем говорить? «Эй ты, крошка с обложки!» — промычала Лили, приветственно размахивая джин-тоником. Она плеснула им на свой жакет и даже не заметила этого. «Или, может, стоит сказать, моя будущая соседка? Давай выпьем! Нам нужен тост!» Последнее слово прозвучало как «тос». Я поцеловала Алекса и села рядом с ним. «Ты вправду как с обложки», — сказал он, одобрительно оглядывая мою экипировку от Прады. «Давно ли?» «С сегодняшнего дня. Мне, в конце концов, открытым текстом объявили, что если я не буду соответствовать, то потеряю работу. Это оскорбительно. Но я все равно должна в чем-то ходить на работу. А так совсем неплохо. Вы простите, ребята, что я опоздала. С книгой сегодня затянули, а когда я привезла ее Миранде, она отправила меня в закусочную за базиликом». «Ты же вроде говорила, что у нее есть повар», — напомнил Алекс. «Почему же он не пошел?» «У нее и в самом деле есть повар. Еще у нее есть горничная, нянечка и двое детей. Понятия не имею, почему именно я должна бегать за специями. В придачу выяснилось, что ни на Пятой Авеню, ни на Мэдисон, ни на Парк-Авеню просто нет закусочных. Чтобы найти хоть одну, мне пришлось пилить до Лексингтон-Авеню. Но у них, конечно, базилика не оказалось, поэтому я протопала еще 9 кварталов, пока добралась до супермаркета «Де Агостино». На это ушло минут 45, не меньше. Мне стоит раскошелиться на набор для специй. Знаете, есть такие полочки со скляночками, что-то вроде этого, и постоянно таскать его с собой на всякие пожарные. Но нет, эти 40 минут даром не прошли. Только подумать, сколько всего я узнала о магазинах, торгующих базиликом, как это полезно для моей будущей работы. Так недолго и редактором заделаться, — торжествующе ухмыльнулась я. «За твое будущее!» — выкрикнула Лили, до которой не дошел сарказм моей обличительной речи. «Она столько выпила», — тихо сказал Алекс с таким участием, словно Лили была его тяжело больная родственница. «Я пришел сюда вместе с Максом. Макс уже ушел. А она, похоже, была здесь задолго до нас. Либо это, либо она напивается необычайно быстро». Лили никогда не знала меры выпивки. Тут не было ничего удивительного. Лили вообще не знала, что такое мера. В средних классах она первой закурила травку. В старших первой потеряла невинность и первой же занялась прыжками с парашютом в университете. Она любила все, что не отвечало ей взаимностью. Так она чувствовала, что живет. «Я просто не понимаю. Ну как ты можешь ложиться с ним в постель, если точно знаешь, что он никогда не бросит свою девушку?» — говорила я о парне, с которым они тайком встречались в наш первый год в университете. «Я просто не понимаю, как ты можешь себя так ограничивать?» — парировала она. — «В твоей распланированной, строго расчерченной, правильной жизни не хватает кайфа. Живи, Энди, наслаждайся всем, чем можешь. Жить так здорово!» Может, в последнее время она и вправду пила слишком много. Но я знала, что в первый год аспирантуры у нее бешеное расписание, тяжелое даже для нее. А ее профессора в Колумбийском университете не такие простачки, как те, которыми она вертела, как хотела в Брауне. «А здесь не так уж и плохо», — подумала я, подзывая официантку. «Можно напиться и забыться». Я заказала русскую водку со спрайтом и сделала большой глоток. От этого меня затошнило еще больше, потому что после колы и изюма, принесенных мне Эмили, я так ничего и не ела. «Думаю, у нее просто выдалась тяжелая неделя», — сказала я Алексу, как будто бы Лили с нами не было. Она не замечала, что мы говорим о ней. Она была занята тем, что посылала томные призывные взгляды какому-то Яппи у стойки. Алекс положил руку мне на плечо, и я прильнула к нему. Рядом с ним было так хорошо. Казалось, мы уже много недель не сидели так вместе. «Терпеть не могу, портить людям настроение, но мне в самом деле надо идти домой», — сказал Алекс, заправляя мне за ухо прядь волос. «Ты как, справишься с ней?» «Тебе надо идти? Уже?» «Уже?» «Энди, последние 2 часа я сидел и смотрел, как набирается твоя лучшая подруга. Я пришел повидать тебя, а тебя не было. Сейчас почти полночь, мне еще надо проверить тетради». Он произнес это спокойно, но я видела, что он расстроен. «Я понимаю, и мне очень жаль, что так вышло. Я бы непременно пришла раньше, если бы смогла, ты же знаешь». «Конечно, знаю. Я и не говорю, что ты что-то сделала не так или могла бы сделать по-другому. Я все понимаю. Но пойми ты меня. Такая у меня работа». Я кивнула и поцеловала его, но мне было очень тоскливо. Я давно хотела наверстать упущенное и устроить ночь, совершенно особую ночь для нас двоих. Ведь ему, бедняге, тоже, в конце концов, было за что меня прощать. «Так ты не останешься на ночь?» Сделала я последнюю попытку. «Нет. Если только тебе не нужно помочь с Лили, мне надо поработать». Он обнял меня на прощание, поцеловал Лили в щеку и направился к выходу. «Если что, звони», — сказал он и вышел. «Эй, а почему ушел Алекс?» — спросила Лили, хотя сидела рядом с нами на протяжении всего разговора. «Он что, рассердился на тебя?» «Может, и так», — вздохнула я, прижимая к груди свою холщовую сумку. «Последнее время я вела себя по-свински». Я пошла к стойке узнать, что у них есть из закусок, а когда вернулась... Тот Яппи уже приземлился на диванчик рядом с Лили. На вид ему было никак не больше 30, но залысины на лбу оставляли возможность в этом усомниться. Я схватила ее пальто и бросила его ей. «Лили, одевайся, мы уходим», — сказала я, не отводя глаз от парня. Он был маленького роста, и его мятые хаки не украшали его приземистую фигуру. Но больше всего мне не нравилось, что кончик его языка был сейчас всего в 5 сантиметрах от уха моей лучшей подруги. «Да что за спешка!» — гнусаво захихикал он. «Мы с твоей подругой только-только начали узнавать друг друга». Лили ухмыльнулась, кивнула и попыталась отхлебнуть из своего пустого стакана. «Это все равно все очень мило, но нам пора. Как тебя зовут?» «Стюарт». «Приятно познакомиться, Стюарт. Почему бы тебе не оставить Лили свой номер телефона, и она позвонит тебе, когда почувствует себя лучше. Или не позвонит. Ну, что скажешь?» Я ослепительно улыбнулась. «Ладно, нет проблем. Как-нибудь увидимся, девчонки». Он вскочил на ноги и направился к бару так быстро, что Лили даже не заметила его ухода. «Мы со Стюартом начали узнавать друг друга. верностью?» Она повернулась и озадаченно уставилась на пустое место рядом с собой. «Стюарту надо бежать, Лили. Ну, давай, пойдем отсюда». Я набросила на нее дешевое зелененькое пальтишко и рывком поставила ее на ноги. Сначала она пошатывалась, но потом все же обрела равновесие. На улице было морозно, и я надеялась, что она протрезвеет. «Мне нехорошо», — пробормотала она. «Я знаю, милая, я знаю. Мы возьмем такси и поедем к тебе домой, ладно? Как думаешь, ты сможешь ехать?» Она кивнула, потом согнулась пополам и ее вырвала. Вырвала прямо на ботинке, брызги попали мне на брюки. На мгновение я представила себе, что было бы, если бы девушки из подиума увидели сейчас мою лучшую подругу. Я усадила ее в оконный проем, где, судя по всему, не было сигнализации, и приказала сидеть смирно. Напротив, через улицу был круглосуточный бар, а этой девушке явно надо было выпить воды. Когда я вернулась, оказалось, что ее снова вырвало, на этот раз прямо на пальто. В ее глазах застыло отсутствующее выражение. Я купила две бутылки минералки. Одну для питья, другую для того, чтобы привести Лили в порядок. Но сейчас важнее было второе. Первая бутылка ушла на ботинки, половина второй — на пальто. «Лучше быть мокрой, чем в блевотине». Она была так пьяна, что ничего не заметила. Было нелегко убедить таксиста разрешить нам сесть в машину. Уж больно Лили развезло. Но я пообещала щедрые чаевые сверх и без того немаленького счета. Мы ехали через весь город, пересекали его по диагонали, и я высчитывала, как бы мне возместить себе эти $20. Пожалуй, я смогу списать их на какую-нибудь поездку, предпринятую для нужд Миранды. Да, это сработает. Подняться на четвертый этаж оказалось еще труднее, чем ехать в такси. Но минут через 25 Лили стала более сговорчивой и даже сумела вымыться под душем, когда я сняла с нее одежду. Я подвела ее к кровати. Едва коснувшись одеяла, она повалилась навзничь и тут же заснула. Я стояла и смотрела на нее, и в моем сердце проснулась тоска по университету, по нашей прежней жизни. Нынешние времена сулили много увлекательного, но они уже никогда не будут такими беззаботными. Никогда. Она наверняка много пила в эти дни, по крайней мере, если судить по ее состоянию. Алекс как-то недавно заговаривал об этом, но я убедила его, что она просто еще не простилась со студенческим житьем, не живет в реальном мире, не знает, что такое настоящие взрослые обязанности, например, наливать Миранде Пеллегрино. Мы с ней, было дело, изрядно набрались в «Зеленой лягушке» на весенних каникулах и выпили целых 3 бутылки красного вина на годовщину нашей первой встречи. А после кутежа в честь сдачи выпускных экзаменов я уткнулась лицом в унитаз, а Лили держала меня за волосы. В другой раз, после ночи, от которой у меня остались воспоминания только о 8 выпитых коктейлях и какой-то особенно ужасной аранжировке для караоке песни «У каждой розы есть шипы», она дотащила меня до спальни лишь с 4-й отчаянной попытки. А в ту ночь, когда ей исполнился 21 год, я еле приволокла ее в свою квартиру и уложила в свою постель. И каждые 10 минут проверяла, дышит ли она. И только убедившись, что эту ночь она переживет, наконец заснула рядышком на полу. Она тогда просыпалась 2. В первый раз честно пыталась попасть в пакет для мусора, который я поставила сбоку, но вместо этого испачкала мне стену. Во второй раз она проснулась, чтобы извиниться и сказать мне, что любит меня и что я лучшая подруга, о какой только можно мечтать. Вот для этого и нужны друзья, чтобы вместе пить, вместе делать глупости и заботиться друг о друге. Разве не так? Или это были всего лишь студенческие забавы, дань юности? Алекс утверждал, что у Лили все иначе, что она сама не такая, как все, но я смотрела на нее другими глазами. Мне надо было бы остаться с ней на ночь, но уже почти пробило два. Через 5 часов я должна быть на работе, а одежда моя провоняла рвотой, и у Лили в гардеробе не было ничего, что я могла надеть, не посрамив подиум. Даже при всей моей непродвинутости в этом вопросе я вздохнула, укрыла ее одеялом и поставила будильник на 7 часов, чтобы завтра утром она могла попасть на занятия, если только у нее не будет особенно чудовищного похмелья. «Пока, Лил, я ухожу». «Ты как?» Я положила ей в изголовье телефон. Она открыла глаза, посмотрела на меня и улыбнулась. «Спасибо», — пробормотала она, и глаза ее снова закрылись. Она бы сейчас не смогла пробежать марафон или даже управлять газонокосилкой, но сон ее будет спокойным. «Мне это в радость», — ответила я, хотя все последние сутки только и делала, что бегала, добывала, организовывала, чистила или как-то иначе оправдывала свое существование. «Я позвоню тебе завтра», — сказала я, приказывая своим ногам потерпеть, чтобы не подгибаться еще немного, еще чуть-чуть, если к тому времени мы обе еще будем живы. И, наконец-то я пошла домой.